Церкви православные, святому благоверному великому князю Александру Невскому, похвальная восписующая, по верою враги видимые же и невидимые победившему, и вере своей по речению апостолу, добродетель, добродетели же разум, в разуме же воздержание, воздержание же терпение, в терпение же благочестие, братолюбие и любовь явившему, со умилением и радостью возобилием. Радуйся, святый, благоверный, великий княже Александре. Ангелы и всеми святыми, предстоишь ныне Христу, блаженне Александре, молясь о любови чтущих тебя, тем же поминающий, як Инвлада Христа возлюбив, и к небесным духом прилепился иси, бесплотных подражав житию, ублажаем тебя, вопиюще. Радуйся, отрасль и претесная горе и благочестивого, радуйся, благоверие предков наследниче, радуйся, подражателю добродетели Отца Боголюбивого, радуйся, кротости и благочестия Матернего приемниче, радуйся, вождю к небесе сада своего Христа любимого, радуйся в житии всех рабов Божиих, дружей, ревнителей, благочестия, собеседниче, радуйся, сопричастниче преподобных ликов благосветлого, радуйся, веры Христовой непобедимой, исповедниче, радуйся, воле мученической, косту и сонму мучеников, дай проповедному. Радуйся, действенный христианского упования и любви всенам проповедниче. Радуйся, ревнителю устава крещения церковного благолетного. Радуйся, верный чад церкви и угодников Божиих, сонаследниче. Радуйся, святый благоверный, великий княже Александре. Видевши лепоту лица и телесного возраста твоего, новоградские люди радоватуся и славлях у Бога, взирающие на тебя, мы же поминающие светлейшие паче солнца, добродетели твоя блажение Александре, прославившему тебя, Господи, поим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Разумелось богомудрый Александре, яко приходит образ мира сего, едино же есть на потребу человеком, еже благоугодите Господи ми, сего ради извлада от любви к миру, я же в мире уклонился иси, вожделевшись десущим, стяжати небесная, яко верный раб, Господу во всем житии неленостно послужив иси, тем же вопием ти. Радуйся, подвижниче веры, угождение Богу, паче всего предисправи. Радуйся, подобнее Аврааму, во всем житии непорочне пред Богом поживи. Радуйся, Исаакова послушание показави. Радуйся, путем Иакова смиренно мудрее ходи. Радуйся, Иосифу, чистоту и целомудрие сяжави. Радуйся, Моисееву, любовь к людям своим тебе явивы. радуйся, яко же самую чисто себе от всякого любостяжания соблюдавый. Радуйся гордостью Давидовой, враги твои победивый. Радуйся Петровой, пламени вере поревновавый. Радуйся с Павлом Игу Христову себе поработивый. Радуйся, Богомудрый Иоанн, подвигом поучения в Слове Божьем снискалы. Радуйся, ноги святых добродетели себе совокупивы. Радуйся, святый благоверный, великий княже Александре. Силу и веры стяжал и Блаженней Александре, выше любомудрие Боже ради, презирая плоть, прилежал еси от души бессмертней, тем же ублажающий тебя, яко стяжавши ныне бессмертие, вопием прославившему тебя Христу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Очами своими Господа, трезвенно пожилось и блаженней Александре, и вся я же творилась и творя во славу Божию, угодилась и Богу, и мужу предстоишь и нанеслики от века угодивших, тем же радуюсь я тебе завемки. Радуйся, подвижничай истинное трезвение, радуйся, любителю спасительного созерцания. Радуйся, наставниче наш подвиги от мира удаления. Радуйся, стяжателю совершенного дара божественного себе внимания. Радуйся, твердый противоборче всякого бессловесного вожделения. Радуйся, добрый подвижниче благочестие, преуспевый в разуме и деяния. Радуйся, яко силою молитвы препобедил и дьявольское искушение. Радуйся, яко себя от греха оградил и последних воспоминаниям. Радуйся, яко возлюбилась и душе, ежа небесных повышление. Радуйся, яко преуспел и синеленостных, ежи Богу молитвенных предстояний. Радуйся, яко все житие свое освящалось и непрестанным имени Божие призывание. Радуйся, яко угождалось и Господи и всяким благоугождением. Радуйся, святый благоверный, великий княже Александре. Бури искушений воздвигоша врази, и противу тебе, блаженней Александре, ты же преповедилась и сия силою благодати Христовой, тем же ныне к тихому пристанищу притек, слики искушенных в мире, победивших же мир, вопиеши Христу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Всяк подвязайся, от всех воздержится, вся умет и вменилась и блажение Александре, до Христа приобрящиши, подвигами же отвержения себе и ко благим делам, принуждением стяжалась и свободу славы чад Божиих, тем же ублажающий тебя, попием ты такования. Радуйся, образ отвержения себе нам показавый. Радуйся ношению креста, последовании Христу нас научивый. Радуйся после страстьми и похотьми я поправы. Радуйся житием твоим суету мира обличивый. Радуйся всякое пристрастие земное от себя гнавы. Радуйся разум свой послушание веры прениви. радуйся, воле своей родой, и о забытии Христовых появы. Радуйся, сердце свое, церкви, страсти, души вредные, чисто сохранивы. Радуйся себе, Богу, все совершения предавы. Радуйся, честь и житие свое Богу послуживы. Радуйся, совершение заповеди, любовь себе Божию все жалобы. Радуйся, наследие царствия, благоугождение Богу получивы. Радуйся, святый благоверный, великий княже Александр. Отечную звездою пришедшей в мире блажения Александре, блистаешь славою добродетелью, тем же ныне сияешь и на небесе славою вечную слики праведник, с ними же выну воспеваешь и Христу, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, блажение Александре, не хали же во браних побеждаема, всегда же побеждающая, не верни единого имени Твоего устрашахуся. Мы же, поминающие исполненные веры мужества Твое, ублажаем Тебя глаголюще. Радуйся, Дом Сыны, защиту веры и церкви воителю. Радуйся, своей земли мужественной защитителю. Радуйся, навета вражьих мудрый разорителю. Радуйся, мира беспомощный сильный оградителю. Радуйся, воинство свейского на брегах Невский славный победителю. Радуйся, безопасности всей северной страны земли российские оградителю. Радуйся, ты поздний на вере, подвигших чуждую рать на землю нашу разрушителю. Радуйся, законом правды Богу укрепляемой утвердителю. Радуйся, Пскову Отечестве, святые Ольги, свободителю. Радуйся, ненавидящих мира умирителю. Радуйся, буйство неустроенное, в те дни литвы укротителю. Радуйся, во всех симбраних престолюбивого воинства своего мудрый предводителю. Радуйся, святый благоверный, великий княже Александре. Проповедник о кротости и терпении явилось и себе блажение Александре. Последний преславных побед твоих, тем же истяжал еси сугубый венец от царя Христа, ему же предстоишь и ныне во пья. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Провоссиял еси блажение Александре, паче мужество терпением Твоим, и Боже вся жалость, взирая на начальника веры и совершителя Иисуса, и же вместо предлежащей Ему радости, претерпе крест, тем же восхваляющий Тебя усердного пьем. Радуйся до конца в подвизе служения Богу претерпевый, радуйся терпению Христову верно подражай. Радуйся силу заповеди Христовой, я же о любви ко врагам премудре уразумевый. Радуйся и согрешим противу Тебе, избавленным Тобою людям любовь истинную показавый. Радуйся во искушение от народа своего хитрость лукавого позревый. Радуйся мирным отбытием своим из земли своей, я злобу врага поправый. Радуйся и во всем житии своем ухищрение сатаны проразумевый. Радуйся злое плохим ко апостолу выну преповеждавый. Радуйся, пахи, гранину скорби, помощь оскорбившему тебя новую граду предуспели. Радуйся всему ради плавину и любовь от народа своего себе снискали. Радуйся, Божие посещение, болезни и лишения с упованием терпели. Радуйся всего ради светлый венец от Господа стяжавый. Радуйся, святый благоверный, великий княже Александре. Хотя и правосиять и тебе всеми добродетельми блажения, Александре, Владыка Христос призвал не с тебе к служению людям своим в одни посещения. Ты же притяжал еси к терпению смирения, егоже ради ныне превознесен еси, предстоя Богу с песнею. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Дивно бы видеть, как непобедимый воитель смиренно преклоняет голову свою пред неверными, и же посла Господь на люди своя ради грех их. Диво же есть и воспоминуть непобедимое смирение Твое, блажение Александре. Им же и Господи Богу угодил еси, и люди своя спас еси, тем же благодарного пьем ти. Радуйся, подражателю Господня смирения, радуйся, учителю подобающего Бога поставленным властям почитания, радуйся, противоборчи всякого превозношения, радуйся, подвижниче истинного послушания, радуйся, всем нам образе верного Богу служения. Радуйся начальствующим, наставничьим, богоприятным людям предстояний. Радуйся подвластным руководителю, богозаповеданным, придержащим во всем повиновении. Радуйся, яко многожды ради блага людей своих путешествовал, и сих безбожным не вошло же меня, и я же от них исповедания. Радуйся, яко не устрашился, если призвал Бога прийти к Матвею, исполняя Его веление. Радуйся, яко много чего воспринимал, если на себе страшные ответы неразумных народов своего восстания. Радуйся, яко оградил, если люди твои озабренного с неверными общения. Радуйся, яко мудре оградилась и земли своей отеческой от доблести и предания. Радуйся, святый благоверный, великий княже Александре. Странническое житие, пришел еси на земли блажения Александре, не ведай покоя в труде своих нимы, где пребывающего града, но грядущего взыскуяй. Сего ради ныне блажения вселился еси в вечных обителях, вынукая Бога. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Господу и всем житием своим благоугодив Ему, прославился еси благочестием, егоже ради исповедник явился еси веры Христовы, блажение Александре, поминающий убо подвиг исповедничества Твоего вопием Ти. Радуйся, злобы неверных не устрашивайся, радуйся, твари паче создавшего не послужили. Радуйся, солнце и огню стане безбожных не поклонивайся. Радуйся, веру своего искушений сохранивай. Радуйся, велению безбожному не покоривайся. радуйся твердым проповедникам веры пред небесным и себе явивым. Радуйся суму мою славою по исповеданию своим землю мою возвратимися. Радуйся во всем житии верным вере отцем прибывить. Радуйся от лести на вере премудрее уклонимися. Радуйся лукавством проповедникам за вере яве обличимый. Радуйся бедным защитникам правоверия явивися. Радуйся же словесие врагом православия словом здравым препобедимый. Радуйся святый благоверный великий княже Александр. Всего себе повинул Богу, яко раб благий и верный послужил и сему, блажение Александре, паче сверстник твоих для земли своей я потрудился, тем же и в нити сподобился и си в радость Господа своего, ему же предстоишь и ныне с ангелы поя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мог бы восхвалить и дела твоя, блажение Александре, я же совершилась и полагая по братья душу свою, смиренно умопоминающийся целая исправление твоя, умиленную песнь приносим ти глаголюще. Радуйся, братолюбие христианского присоединения в нителю. Радуйся, Моисеевы и Павловы, любви к брате и подражателю. Радуйся, заповеди Христову, княже, любви верный исполнителю. Радуйся, и все нас, любви Христов, дивный наставниче. Радуйся, примером своим паче слово явивайся, сказающийся навстреди братьев своих приверителю. Радуйся о благе народу, усердно в житии свои пекися. Радуйся общего мира во дне своих устроителю. Радуйся разнам многостраста нашествий татарских народа своего собирателю. Радуйся беспомощных присты защитителю. Радуйся нищих алчущих питателю. Радуйся сирых сильной покровителю. Радуйся и ныне все скорбящих и нуждающихся мощный пред Господи предстателю. Радуйся святый благоверный великий княже Александр. Спасти хотя душу свою, ведай же, яко неимущему любви к Богу, никими же подвигами и добродетелями, получите спасение, возможно, есть. Стяжалый себе нет добродетели, я же есть любовь к Богу, ему же предстояны нерадостного пьеши. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя! Царя Небесного, возлюбив от всего сердца Твоего, и от сия души Твоей, всею мыслью Твоею, принесуйся ему блажение Александре, последи многоразличных приношений веры и усердия себе самого, жертву живу, святу, благоугодну, тем же ублажающий Тя вопием идти. Радуйся в житии своем всеми богоугодным и делай, Господи, послуживый. Радуйся обетами и начисто святое житие свое увещаны. Радуйся многие храмы Божии безбожными разоренные обновили. Радуйся к просиянию подвигов постничества обители святые созидали. Радуйся подвязающихся благочестии злата ради Бога возлюбивых. Радуйся, ангельский образ и себе чистой души предизбранных. Радуйся в конец жития своего всего себе Богу освятивых. Радуйся принятием скины с новым именем Алексея все совершения себе Богу предавших. Радуйся обетом тесно чистоту сердца своего явивы. Радуйся обетом нестяжания высоту духа своего показаны. Радуйся обетом послушания всецелое служение свое единому Богу во веки утвердивы. Радуйся к лице мудрого и благого князем зду инока притяжавы. Радуйся, святый благоверный, великий княже Александре. Пение погребальное слезами растворяшися у гроба твоего блажения Александре, люди твои плакуха о тебе, солнце земли русские от полудни зашедшим, и рыдание прерывав умиленную песню к Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Свет славы небесные, сияя вскоре блажение Александре, утешая плачущие люди твоя, тем же видящие при гробе твоем знамения и чудесы, сынови российские, достойнее призывах у тебя, яко в молитвах предстателя, мы же поминающие скорое заступление твое в обиенке. Радуйся, угодище Божий, само погребение от Бога получивай прославление. Радуйся, скорый предстателю наш, его же призывах в отцы наши в нужде к Радуйся в борьбе с татарой, явимой князю Дмитрию Донскому сложение. Радуйся из ходатаевой царю Иоанну на казанце одоление. Радуйся всем подающим многоразличное исцеление. Радуйся слепым, возвращая молитвою твоею зрение. Радуйся, храмы припадающим ко гробу твоему дару и хождение. Радуйся, расслабленных врачу и неможение. Радуйся, одержимый от бесов, подавая освобождение. Радуйся, безнадежных, оживляя надеждою спасение. Радуйся, погубших разум, оставляя разумение. Радуйся, присно источая от гроба своего многообразное чудотворение. Радуйся, святый благоверный, великий княже Александре. Благодать познавшая, живущую в нетленных мощах твоих, люди Владимирские с любовью прихождаху ко святей рации твоей, и радостно лобызающую, славящую тебе Бога, прославляющего святые своя, со умилением вопиющую ему. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Поющие добродетели чудеса твоя, радостью святаху и провождаху отцы наши святые мощи твоя, приселяхуся на новое место покоища святаго Петрограде, и мы ныне радующиеся о небесней славе твоей обитании нетленных мощей твоих в граде нашим, саонями вопием ти. Радуйся, российский Иосиф, и приселивайся на новое место упокоения. Радуйся, все концы земли российские поправителю. радуйся, Петрова града, Бога надежды и утверждение. Радуйся, града нашего небесный защитителю. Радуйся, северная столица, неоцененное украшение. Радуйся, слава и утверждение, те заименитые тебе обители. Радуйся, подавая молитвами твоими здравие, жизнь, спасение. Радуйся, всех обитателей града нашего, Богомудрый Учителю. Радуйся, иноком яко инок, преподавая полезные примером жизни своей о наставление. Радуйся мирским людям, яко в мире потрудившись к добродетелям общежития руководителю. Радуйся нетлением своим, подавая всем на надежду воскресенье. Радуйся всех нас на пастях и в скорбе поборничьих, хранителю и освободителю. Радуйся, святый благоверный, великий княже Александре. О, святый благоверный, великий княже Александре, от благоговейных сердец приносимую ти, аще недостойную хвалебную песню сию, прими от нас яко усердную жертву сердец, любящих тя и ублажающих святую память твою, охраняй всех нас молитвами твоими, огради ходатайствуй твоими град твой, и вся люди земли российские, да тихое безмолвное житие пожив в нынешнем веце, блаженство вечное наследие мы купно с тобою и всеми святыми, выну сподобимся воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, святый, благоверный, великий княже Александре, от благоговейных сердец приносимую ти, аще недостойную хвалебную песню сию, прими от нас яко усердную жертву сердец, любящих тя и ублажающих святую память твою, охраняй всех нас молитвами твоими, огради ходатайствуй твоими град твой, вся люди земли российские, на тихое безмолвное житие пожив в нынешнем веце, блаженство вечное наследим и купно с тобою, всеми святыми выну сподобимся воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, святый, благоверный, великий княже Александре, от благоговейных сердец приносимую ти, аще недостойную хвалебную песнь сию, прими от нас яко усердную жертву сердец любящих тя и ублажающих святую память твою, охраняй всех нас молитвами твоими, огради ходатайствуй твоими град твой, и вся люди земли российские, на тихое безмолвное житие пожив в нынешнем веце, блаженство вечное наследим, и купно с тобою и всеми святыми выну сподобимся воспевать и Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. С ангелами и всеми святыми предстоишь и ныне Христу, блажение Александре, молясь о любови чтущих тя, тем же поминаешь яко из млада Христа возлюбив, к небесным духам прилепился и си, беспотных подожав житию, уважаем тя, вопиюще. Радуйся, отрасли, пречестная корень благочестивого, радуйся, благоверие предков наследниче. Радуйся, подражателю добродетели Отца Боголюбимого. Радуйся, кротости и благочестия Матерь Негоприемниче. Радуйся, вадюк небесем стада своего Христолюбимого. Радуйся в житии всех рабов Божиих, дружи и ревнителей благочестия совесть. радуйся, сопричастничай преподобных ликов Богосветлого. Радуйся, веры Христовой, непобедимой исповеднице. Радуйся, волею мученической, Господи, сонму мучеником доброповедному. Радуйся, действенной христианскому упованию и любви всенопроповедниче. Радуйся, ревнителю уставу, причина церковного благолепного. Радуйся, верный час церкви, угодником Божий, сонаследниче. Радуйся, святый благоверный, великий княже Александре. Избранному воеводе земли российские, светлому наш пред Господем, предстателю, святый благоверный великий княже Александре, призри милостью на ныне достойные, многими беззаконами непотребны себе сотворившие, кратце мощей твоих ныне притекающие, и из глубины сердца к тебе взывающие, ты в житии своем ревнитель и защитник православной веры был еси, и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди. Ты, великое возложенное на тебя служение, тщательно проходил еси, и нас твоей помощью пребывать и кое гожды, внеже призван есть, настави. Ты, победив полки супостатов от предел российских, отгнал еси, и на нас, ополчающихся всех видимых и невидимых врагов, низложи. Ты, оставив тленный венец царства земного, избрал и себе безмолвное житие, и ныне праведно венцем нетленным увенчанный на небесех царствующий, и сходатайствуй нам, смиренно молим тебя, житие тихое и безмятежное, и к вечному царствию шествие неуклонное, твоим предстательством устрой нам, предстоя же со всеми святыми престолу Божию, молись о всех православных христианах, да сохранит их Господь, Бог своей благодатью в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии, в должайшее лето да присно славим, благословим Бога, в Троице святи и славим Его, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.